Глава 17. Событие 47. Не будьте жестоки, не услаждайте жизнь мазохистам. Станислав Ежелец. Лежи, лежи, воин Андреевич. Сашка рукой прижал капитана Востока к кровати, что стояла в углу капитанской каюты. «Да ничего со мной. Да лежи уж, и так вижу, что здоров. Вон физиономия бледная какая. Шутка. Молодец, лейтенант. Полностью свое имя оправдал. Доктор говорит, 13 пошек пристрелил». Доктор Вейрих Генрих Вильгельмович, находящийся рядом, утвердительно кивнул. «Эх, два бы таких револьвера», — поморщился Римский-Корсаков, устраиваясь поудобнее на койке. «Два? Хорошо. Как отобьем у ворога очередного, будет тебе второй». «А что с защитниками замка, Александр Сергеевич?» Здоровяк на кровати привстал и плюхнулся назад, скрипнув зубами. «А ничего, все почти живы. Один убитый и один покалеченный. Разорвало у них пущенку, перегрели, видимо. Айна убила, а ирландцу канониру руку сломала в предплечье и три пальца. Заживет до свадьбы. Доктор ваш шину уже наложил и перемотал всего. Ожоги еще на лице и шее. Ничего, шрамы украшают мужчину». «А японцы?» Лейтенант опять поморщился. Ему копьем этим несуразным пропороли плечо насквозь. Как ни ложись, а все шевелится больно. «У японцев все плохо. Точной цифры пока нет, но человек 350 погибли. При этом десятка два сами себе то ли харакири, то ли сыпуку сделали. 100 раз про это слышал, а чем одно от другого отличается, так и не понял. Самураи, когда остальные сдаваться начали, вскрыли себе животы ножами. Молодцы. Чем меньше их будет, тем нам лучше». «Сами?» – опять попытался подняться воин Андреевич. «Ох уж, невидаль. А сколько у нас сами вешаются и стреляются. Чем болтаться в петле и сучить ногами, обделавшись, лучше, чем живот вскрыть?» «Ну, непривычно. Да и не умрешь сразу». «Привыкайте. Нам тут еще долго резвиться. Сегодня идем к Мацумае. Там, оказывается, наши все стоят». «А японцы?» Это доктор интерес проявил. «Пленные? Подождут японцы. В замке штабелями уложили пока. Да не меняйтесь вы в лице, Генрих Вильгельмович. Там у замка подвал большой. Вот туда их и запихнули. Не штабеля, конечно, но тесновато. Проблема сразу возникла. Там больше 200 человек. Поить? Ладно, воды не жалко. А вот кормить 200 обжор – это накладно. Нужно срочно от них избавляться». «Избавляться? Ох, ну поменять на рис или на серебро. О, на фарфор. У них фарфор лучше китайского. Прибудем назад в Петербург богатыми людьми». «А если честно, то в самом деле проблема. Ну, встретимся с господином фон Кохом, порешаем ее. Пока будем рыбой вареной кормить. Благо у нас теперь лодок и джонок, как грязи». Диана и Паллада на месте почти стояли все утро. За первые 5 часов прошли 10 миль. И ветер неудачный, и течение встречное, приличное. Вот когда начинаешь ощущать преимущество пара. Да, паровая машина в разы сокращает количество орудий на военном корабле и делает его при встрече с равновеликим парусным просто мальчиком для битья. Парусный фрегат несет десятки орудий, и расположены орудия на паровых судах только на носу и корме в основном. И такое понятие, как бортовой залп, для них больше не существует. Это пока минусы. Башни орудийные еще умники не придумали, но вот столкнулись с сегодняшней ситуацией. И толку от орудий, если они не могут прибыть к месту битвы. А в обед погода стала меняться. Ветер из северо-восточного стал скорее просто восточным. И два фрегата, распустив почти все паруса, на приличной скорости двинулись к Хакодате. К вечеру добрались. Подоспели, правда, только к сбору трофеев и принуждению попытавшихся на лодках сбежать японцев к сдаче. Пара выстрелов из 80-фунтовых орудий, разнесших в щепки джонку, и больше попыток отчалить от берега не было. Владимир Федорович фон Кох целый час Дандуку нотацию читал. Так это он еще ни ухом, ни рылом. А, тьфу, ни сном, ни духом не знал о втором москитном флоте. Знал бы, вообще до утра распекал. а закончил самокритично. «Сам дурак. Я дурак. И ты хорош. Пострелять ему захотелось. Настрелялся? И я хорош. Дурак, в смысле. Но подплыли бы всеми силами и корыто эти потопили, и на всякий пожарный город с землей сравняли. Нет, сначала бы по ближайшим домам, чтобы дать обычным людям уйти, а потом сравнять. И доки в первую очередь». «Ничего не изменилось, господин капитан-лейтенант. Завтра отправим туда пленных несколько, чтобы они рассказали о проигранной битве, а послезавтра пойдем громить супостата. Только мы с вами поплывем. Потом зайдем и посмотрим, что взять можно. Железо в первую очередь. Тут хотели картечь, хоть из железа побольше наделать, так гвоздя ржавого не нашли. Плохо все в Японии с железом. Медь с бронзой тоже возьмем. И ограничиваться Аомори не следует. Обстрелять нужно все города и поселки на северном побережье Хансю. И после обстрела выпускать одного пленного, чтобы он донес до самураев этих, что еще одно вторжение на Эдзо, и все прибрежные города во всей Японии сравняем с землей. И не днем с предупреждением, а ночью, когда все спят. Александр Сергеевич говорил, что японцы – это такая нация, которая понимает только силу. Чем больше их бьешь, тем больше они тебя любят. Мазохисты». «Кто? На каком это языке?» «Не знаю. Так князь Балаховский называет людей, которые любят, чтобы их били». «Каких только дурней нет». «А монахи ваши с веригами?» «Ты и религию не трогай». «Паруса! Паруса на востоке!» – вбежал в замок один из калмыков. Событие 48. Кругом нас по горизонту везде разбросаны острова. Корейский архипелаг неисчислим. Корея еще представляет обширную, почти нетронутую почву для мореходцев, купцов, миссионеров и ученых. Гончаров И.А. Фрегат «Паллада», 1857 год. Космический флот империи Минматар выдвинулся в сторону сектора Архов. «Чего? Что вы говорите, ваше превосходительство?» Лейтенант Сомов даже на шаг отступил, чтобы князь Балаховский весь в поле зрения попал, а не только голова его поехавшая. «Бред сивой кобылы, не обращай внимания, Валерий Валерьевич. А скажи мне, юный подаван, сколько миль до Пусана?» «Чего? Вы на каком языке говорите, ваше превосходительство?» Капитан Гретты погрустнел. «Ну, слышал же, что на самом деле князь Балаховский дурень. Вот и по лицу видно, и несет всякую ахинею». «Сколько миль до корейского Пусана?» — взял себя в руки Сашка. «А чего? Настроение отличное, почему не подурачиться? И корабли у фон Коха замечательные, и остров он уже практически отбил у японцев и присоединил к великому ханству Джунгария. Перевыполнил одним словом план, ему выданный 2 года назад. А теперь вдвоем они еще больше сена заготовят для буренки». А там и Аврора настоящая подтянется, и Диана с Палладой не настоящие. Ух, держите меня, семеро! «Миль 800, если тем картам, что у нас есть, верить», — капитан Гретты головой мотнул в сторону каюты. «Дня за 3 дойдем?» «Так точно, конечно. Сейчас скорость 8,5 узлов. Обязательно дойдем, ваше превосходительство». Сашка хотел было сказать, чтобы перестал превосходительствовать, мол, называя по имени-отчеству для краткости, ну, как во всех книжках пишут, а потом подумал и не стал. Дебилы эти писатели. Ваше превосходительство длиннее, чем Александр Сергеевич, на 3 или 4 буквы. Зато человека с тобой говорящего мобилизует. Не с приятелем говоришь, а с адмиралом. Эскадра разделилась. Нет, это не хитрый ход, это беда и необходимость. Практически на всех пароходах угля осталось вот только до Пусана. Если там не получится пополнить запасы, то кирдык. Более того, с Гретты пришлось часть угля перегружать на восток, чтобы у железного пароходика угля хватило до Пусана. Так что сейчас 3 парохода, шлюпы «Мария» и «Гретта» и «Шхуна Восток», чадя на все Японское море, двигались в Корею. Двигались, если и не против ветра, то и не сильно попутный он был. Ветер опять поменял направление и теперь дул с юго-востока, а им идти на юго-запад. Поставили на всех пароходах косые паруса, но в основном двигались за счет машин. Остальная часть эскадры, парусные фрегаты, все три богини, Аврора, Диана и Паллада, и парусная шхуна «Салвадор» остались на пару дней на Хоккайдо. Им предстояло зайти в залив Аомори и сравнять с землей поселения на северных берегах острова Хансю. Потом по плану отпустят в разных местах десятки пленных японцев, которые должны до местных властей донести, что еще хоть одна лодка, даже случайно пересекшая Цугарский пролив, и то же самое будет со всеми японскими прибрежными городами. Если честно, то Сашка в этот план верил слабо. Постреляли в пустые поселки, даже разбомбили приличный городок Аомори и сожгли и доки, и сам деревянный город. Но это пока еще не нокаут Сёгуну, это так, оплеуха. Отстроят поселок и начнут вновь строить лодки и джонки, чтобы попробовать еще раз вернуть себе Хоккайдо. Пошел Виктор Германович на этот план, предложенный командой фон Коха, по той причине, что он точно позволит выиграть время. Если не будет доков и запасов дерева, которое сгорит вместе с городом, то необходимое количество суденышек для москитного флота построят японцы не скоро. Тем не менее, на Хоккайдо осталась та сотня калмыков, которые диверсанты, за минусом десятка снайперов во главе с Джурыком, индейцев и айнов в Мацумае, а усиленная десятком казаков, калмыков и двумя десятками моряков, выразивших желание остаться на Хоккайдо, отдохнуть на твердой земле, команда из 30 человек осталась в Хакодате, в Коробковом замке. Обоим гарнизонам оставили в виде бесплатной рабочей силы по десятку японцев. Выбирал их из общей массы по каким-то своим критериям буддийский монах Дайда, переименованный в Димку. Остальных пленных японцев высадили на Хансю. Пусть несут благую весть, что их побили. Зная суровость японцев, можно с большой долей вероятности предположить, что всех их убьют самым жестоким способом, который только смогут придумать. Ну, это их японские проблемы. После обстрела поселения на севере Хансю 4 парусных корабля тоже должны идти в Пусан. Там эскадра должна воссоединиться и направиться к Рюкю, к острову Окинава. Нужно найти эскадру коммодора Мэтью Перри. Ну а дальше уже все зависит от того, что они на Окинаве обнаружат. Успел ли Перри уже сплавать к Эдо, Токио и напугать японцев или нет? Только все это, если в Пусане пароходы смогут пополнить запас угля. Если же там его нет, то придется идти в Шанхай. Вроде бы именно там сам коммодор Перри углем запасся. На всякий случай с этими кораблями остался второй переводчик с китайского. Николай Павлович подогнал. Во время плавания Сашка частенько с ним про Китай разговаривал. Дядька был интересный. Звали его отец Аввакум. Даниил Честной в миру. Был он известный в России синолог, несколько лет возглавлявший православную миссию в Китае. Сашка же, прихватив с собой профессора Генри Макбретни, знатока китайского языка, и десяток джурыка, и секретаря их экспедиции, и по совместительству писателя Гончарова Ивана Александровича, перешел на самый быстроходный кораблик своей разросшейся эскадры – на Гретту. Событие 49-е. Когда я при них произнес «Корея», они толпой повторили «Кори, Кори!» И тут же через отца Аввакума объяснили, что это имя их древнего королевского дома. Гончаров И.А. Фрегат «Паллада», 1857. Если Япония закрылась от европейцев и только голландцев к себе допустила для торговли, да и то на птичьих правах, то Корея, которую сейчас все называют Чосон или Чаосянь, закрыта еще больше. Здесь, как и в Китае, есть несколько католических, в основном французских священников, и пара протестантских. Они построили небольшие миссии в Сеуле и Пусане и потихоньку обращают в свою веру доверчивых корейцев, рассказывая красивые истории про чудеса. Корейцы просто обожают все мистическое, а потому потихоньку приходы обрастают паствой. И все. Никаких дипломатических связей ни с одной европейской страной нет, как нет и никакой торговли. Более того, и связи-то вообще у Кореи есть только с Китаем. Даже с Японией Чосон не поддерживает ни торговых, ни дипломатических связей. Полнейшая самоизоляция. Ну и последнее. Корея – это как бы и не совсем суверенная держава. С одной стороны, это самостоятельное государство, которое имеет свои законы и язык, хотя ее короли и утверждаются на престоле китайским Богдыханом. Как рассказал Сашке во время плавания отец Аввакум, этот обычай до сих пор строго соблюдается. Посланцы из Кореи являются в Пекин с подарками и с просьбой утвердить нового государя. Богдыхан обычно утверждает и, приняв подарки, одаривает посланных гораздо щедрее. Зная все это, князь Балаховский опасался, что его кораблики дымящие могут и не принять в Пусане, а если и разрешат зайти, то уголь могут не продать. Опять же вопрос, а есть ли в Корее уголь? Государство отсталое, то есть паровых машин нет. Металлургия в Англии-то только-только на уголь переходит, а здесь кузницы явно работают на древесном угле. Отопление домов тоже проблематично. Корея – южная страна. Только на самом севере снег, наверное, видели. Вполне дров хватает. Можно было сразу плыть в Шанхай, там уголь точно есть. Но Сашка решил рискнуть. Мало ли. Опять же, в крайнем случае, можно, наверное, и древесный уголь купить. Или нельзя. А дрова? Был же фильм советский «Коммунист», кажется, где главный герой дрова рубит, чтобы паровоз поехал дальше. Наверное, при этом скорость упадет, а расход в тоннах вырастет. И увеличатся трудозатраты на отправку дровишек в топку. Да, вот и кончились плюсы пароходов. Нет угля, нет и плюсов. Есть уголь на Сахалине, что-то такое в памяти у Сашки барахталось. Вроде именно с востока, на Сахалине в реальной истории, увидят выход пластов угля, проплывая мимо. Но не плыть же на Сахалин, это в противоположную сторону, а у него, возможно, этого времени вообще нет. Что если Перри уже в Эдо побывал? За 2 недели до этого эскадра коммодора Мэтью Перри подошла к острову Окинава и встала на якорь возле столицы королевства Рюкю, города Наху. Множество джонок и более мелких лодок окружило американские корабли. Они вертелись вокруг вставших на якоря в бухте больших американских кораблей, но открытой враждебности местные не проявляли. Что-то кричали американцам с лодок, показывая фрукты и рыбу, очевидно, предлагая купить. А потом спрыснули все, словно их и не было тут. К кораблям подошли 2 большие джонки, и одетые в белые балахоны или плащи короткие, поверх цветных шелковых рубах японцы, что-то прокричали смотрящим на них сверху офицерам. Японского на кораблях Перри никто не знал. Коммодор попытался переговорить с ними через переводчика на голландском, но ничего не вышло. Опять чего-то прокричав на рыкающем своем языке, японцы уплыли назад в порт. Тогда Перри со взводом солдат и переводчиком, знающим китайский, на шлюпках высадился на берег. Его тут же опять окружили торговцы, сующие прямо под нос ему вонючую рыбу, и опять, как только сверху от красивых белых домов пришли в сопровождение вооруженных копьями воинов местные чиновники, торговцы исчезли как по волшебству. Из переговоров, ведущихся в течение целого дня, удалось информации выудить, которую можно в нескольких словах пересказать. Правит здесь Ван, ну, вроде как король Сё Тай, и он просит пришельцев удалиться. Перри захотел посетить дворец короля, находящийся на вершине холма, и переговорить с самим Сё Таем. Но чиновники, целая дюжина в ярких шелковых нарядах, в один голос начали кричать на коммодора. Переводчик из общего гвалта вычленил только то, что это никак невозможно. Замок Сюри, а именно так называется резиденция Вана, посещать гайдзинам нельзя. «Ну, желтопузые обезьяны, вы сами напросились», хмыкнул американец и приказал высадить роту солдат и два орудия с расчетами, что и было проделано спустя 2 часа. Чиновников разноцветных рядом не наблюдалось, и Перри дал команду лейтенанту двигаться строем по дороге к замку.